Седьмое. Английские каменные деревни, бутылка собора в окне харчевни, коровы, разбредшиеся по полям, памятники королям. Человек в костюме, побитом молью, провожает поезд, идущий, как все тут, к морю, улыбается дочке, уезжающей на восток. Раздается свисток. И бескрайнее небо над черепицей тем синее, чем громче птицей оглашаема, и чем громче поет она, тем все меньше видна.